— спросил Филипп. — Нет, просто назвала сумму, какую выслать. Что я и сделал. — И с тех пор не звонила и не приезжала? — спросил Филипп. — Нет, — покачал головой старик. Филипп поднялся. — Благодарю вас. И протянул генералу руку. Тот взглянул высокомерно. — Незачем меня благодарить. — Если найду ее, что от вас передать? Фокскрофт поднял глаза на Филиппа, щурясь от яркого солнца, покачал головой. — Ничего. Филипп кивнул, повернулся и пошел, не оборачиваясь. В раздумье шагал по дорожке, огибая дом. Он не сомневался, что генерал сказал неправду. Они виделись. Хезер солгать не могла. Почему же старик не признался? Чего-то боится? Филипп кинул взгляд на часы. Если удастся сразу поймать такси, можно успеть в международный аэропорт Даллеса на первый вечерний рейс в Торонто. В Торонто Филипп прилетел в сумерки. Поспешно прошел таможенный досмотр, регистрацию визы. После этой рутины, усталый, все еще чувствуя боль в затылке, взял номер в гостинице «Хилтон» при аэропорте, заказал в прокатном бюро «Херц» машину, отыскал в телефонном справочнике адрес Джанет Маргалис. Битый час набирал номер, никто не брал трубку. Отчаявшись, Филипп заказал себе в номер ужин, расположился с едой перед телевизором, глядя последние известия. Сколько ни щелкал переключателем, и канадское, и американское телевидение передавало репортажи об одном и том же. Международный терроризм перемещается в Соединенные Штаты. В половине второго ночи, по среднеконтинентальному времени, серией мощных взрывов разрушен участок железной дороги Миссури-Пасифик на территории штата Теннесси, между городами Бридж, Данкшен и Мемфис. Через полчаса очередная серия взрывов потрясла участок железной дороги Сазерн-Пасифик на территории штата Луизиана между городами Гросс-Тит и Порт-Аллен. Через несколько минут после этого в штате Орегон, более чем в 1500 миль от катастрофы в Луизиане, были одновременно взорваны 4 линии микроволновых телетрансляторов. Спустя 2 часа мощнейшим взрывом разрушила ветвь газопровода близ города Фрипорт в штате Техас. К 8 часам утра по восточному времени ответственность за эти разрушения приняла на себя организация, назвавшаяся «Бригадой дьявола». Как следовало из магнитофонных кассет, подброшенных на радио и телецентры в Теннесси, Луизиане, Орегоне и Техасе, эти взрывы — первый шаг террористов, проводящих сегодня по всей стране кампанию под девизом «Поставить на колени капиталистическую Америку». Спустя час государственные эксперты и эксперты ФБР засвидетельствовали, что кассеты идентичны и что за подобными актами террора стоит хорошо подготовленная и прекрасно оснащенная организация. Кадры теленовостей походили на хронику Второй мировой войны. Перекореженные рельсы, изуродованные обломки телемачт, клубы дыма, языки пламени над взорванными трубами газопровода. Филипп ел и смотрел телевизор, когда почувствовал, что желудок полон, он выключил телевизор. Осушив последний стакан канадского пива, он завалился спать. Почти мгновенно его сморил крепкий, без всяких сновидений, сон. Глава 4. Джанет Маргалис жила в районе Денфорд-авеню, в квартале, населенном преимущественно греками, который имел вид весьма обшарпанный, однако за последние годы, благодаря энтузиазму реконструкторов и реставраторов, здесь был наведен некий порядок. Но, судя по всему, улочки, где обитала Джанет, эти веяния не коснулись. Громоздкие, в викторианском стиле, 4-квартирные дома выглядели убого. Дом Джанет оказался 5-квартирным. На взятом на прокат Форде Филипп подъехал к дощатому жилищу с сонными окнами. Окна всех 4 этажей грязные, заляпаны городской копотью. Водосточная труба на углу дома нелепо торчала, выбитая из скоб.